Глава шестая. О некромантах. А! Окружающие звуки утонули в моем крике. Адепка Лелия! Позвал Василиск, тщетно пытаясь перекричать меня. Но не тут-то было. У нас в Эйре вообще голос звонкий, с сиренами граничащий. Не убьют, так хоть оглохнет. Я закричала пуще прежнего. Магистр скривился. Немедленно прекратите! Прорычал он. Ага, два раза. Нечего меня в порталы без предупреждений утаскивать. У меня, между прочим, тонкая душевная организация, не предусматривающая хвостатых, крылатых и крикласных некромантов поблизости. Убивают! Я никак не желала успокаиваться. Василиск, который все еще держал меня одной рукой, измученно вздохнул. Правильно, пусть страдает. Ой, рад хвостатый! Если вы сейчас же не успокоитесь, к нам сбежится вся нечисть из ближайших окрестностей. Выпалил он. Я нахмурилась, но рот прикрыла. Какая еще нечисть? Успокоились? Издевается он. Я отрицательно покачала головой. И Василиск хмыкнул. Похоже, он и не ждал другого ответа. Знаете, где мы? Наставническим тоном полюбопытствовал он. Я огляделась по сторонам. От нас и до самого горизонта раскинулись ряды могил. А что за глупый вопрос? На кладбище? Хрипло ответила я и тут же возмутилась. Но ведь практика первого курса до прохождения недельного инструктажа запрещена. Запрещена. Согласился он. Не переживайте, адептка. Сегодня у нас практики не будет. Только экскурсия. Вы же хотели путешествовать. На лице магистра появилась ехидная улыбка. Да, но не по могилкам же. Ответила я и тут же взвизгнула, когда из соседней могилы высунулась серая, покрытая трупными пятнами рука. Мамочки! В ужасе вскрикнула я. Не угадали. Хмыкнул Василиск, задвигая меня за спину, а затем направил руку с черными сполохами в сторону умертвия и сжал кулак. Нечисть повисла тряпичной куклой. Видите ли, Лелия, в отличие от других магов, некроманты имеют одну интересную особенность — приманивать всю нежесть в радиусе километра. Я вздрогнула. Подтверждение его слов из других могил полезли умертвия. Разумно рассудив, что с Василиском безопаснее, я подошла к нему вплотную и нервно ухватилась за край мантии. А магистр продолжал, как ни в чем не бывало. «В Академии вас научат контролировать вашу силу и защищаться от нежити. Неважно, нравится вам это или нет, вам это нужно». Я и сама это понимала. Сердце стучало так, будто вот-вот проломит ребра. И вывалится, как у вон того умертвия. Его, кстати, это нисколько не смутило. И оно, как и многие другие, выбралось из земли и резко поползло в нашу сторону. «Хорошо, хорошо, я поняла. Пожалуйста, давайте вернемся в Академию». «И учиться будете?» Насмешливо переспросил Василиск. Я охотно закивала головой, молясь, чтобы это закончилось. «Буду», — пообещала я. Василиск улыбнулся и щелкнул пальцами. По кладбищу тут же прошлась волна силы. А в следующее мгновение умертвия поползли обратно к могилам, заботливо посыпая себя земелькой. От этой картины мне стало не по себе. И в портал шагнула, желая скорее убраться отсюда. «Не опаздывайте к первой лекции, адептка», — сказал Василиск. И исчез в портале. Кот не заставил себя долго ждать. «Водил на экскурсию?» Спросил он. Я вздохнула и упала на кровать, закрыв глаза руками. «Ага, на кладбище. Знакомил с местными жителями». Нервно ответила я. «И как тебе?» Вместо ответа я хмуро посмотрела на кота. «А, ну да, глупый вопрос». Промурлыкал он. «Никто не любит умертвий. грязные, неразумные. А этот запах... Попала я, котик. Ой, попала. Я же теперь всю жизнь некромантом буду. Велика беда. Я вот всю жизнь кот, и котом останусь. И что в этом плохого? Удивленно спросила я, подняв голову. А что хорошего? Хмыкнул он. Трубку не покурить, бизнес не откроешь, никаких перспектив. Курить вредно, заметила я. Жить вообще вредно, ответил дух. Все-таки ты очень странный кот, задумчиво прошептала я. А ты странная фея, справедливо заметил он. Похоже, мы отличная команда. Я издала нервный смешок, а затем расхохоталась. Смеялась до тех пор, пока не услышала стук в дверь. «Войдите!» — крикнула я. На пороге стояли Джули и Талия. «Девочки?» — удивилась я, поднимаясь на ноги. «А что вы здесь делаете?» — первая ответила Джули. «Мы хотели помочь тебе с уборкой. Правда, вижу, ты сама хорошо справилась». Талия подошла ближе и взяла меня за руки. «Прости, что не предупредили тебя насчет коменданта. Мы не думали, что все так получится». Я вздохнула и улыбнулась. «Спасибо, девочки. Я сама виновата. Не нужно было с ней спорить». «Нет, ты все сделала правильно», — уверенно сказала Талия. Джули кивнула. «Старую гарпию давно пора поставить на место. Она нас прошлого года терроризирует. Это было очень смело, Лия. Теперь все девушки из общежития хотят с тобой дружить». «Но ты же нас не забудешь, правда?» «Конечно нет. Проходите, не стойте на пороге». Я приглашающе махнула рукой, и когда девочки вошли, дверь за ними закрылась. Я сложила учебники в сторону. «У тебя что, есть особое бытовое заклинание?» Оглядываясь по сторонам, спросила Джулия. Я мельком посмотрела на кота, будто ожидая от него ответа, но он только лениво потянулся. «Не совсем. Мне помог один друг». Уклончиво ответила я. Девочки переглянулись и посмотрели на меня. «Мы хотели сходить в столовую. Пойдешь с нами?» От мысли о еде сердце радостно подпрыгнуло. «Ну, наконец-то! Я думала, уже никто не предложит!» «Еще бы! Я не ела со вчерашнего вечера!» «Тогда переодевайся и пойдем. Встретимся в коридоре. Пойдем, Талия!» Девушка кивнула. И, улыбнувшись мне, они вышли из комнаты. «Заводишь друзей? Это хорошо! В одиночку в академии пришлось бы туго!» Кот одобрительно кивнул. Наблюдая за тем, как я хожу из стороны в сторону, добавил. «Мантия в шкафу». «О, спасибо». Искомое нашлось на вешалке, и я тут же натянула ее поверх платья. А затем повернулась к зеркалу и скривилась. Было непривычно видеть себя в темной одежде. «А тебе идет. Скоро привыкнешь». Последним я сомневалась, но ничего не ответила. Из комнаты выскочила почти мгновенно, и мы с девочками направились в столовую. Пока мы шли, девочки рассказывали мне о жизни в академии. Оказалось, Талия и Джоли знают друг друга с детства, и даже их родители выросли рядом. Увы, о моем декане знали немного. У Талии в первый год была практика с некромантами, но она мало что запомнила, кроме кровожадных уперей. «Обычно некроманты держатся особняком и не общаются с другими факультетами». «Правда? А почему?» Удивилась я. Джули пожала плечами. «Кто знает, может, рожденная вредность? На самом деле мы никогда об этом не задумывались. Ссориться с некромантами никто не рискует, но и дружить так же. Неприятные они, ребята». «Джули, она тоже некромант!» Талия выпучила глаза. «Я знаю, но Лия другая. К тому же она фейри. Это все меняет. Невозмутимо ответила Джулия. Как отнестись к такому заявлению, я пока не решила. Но она сказала правду. Я убедилась в этом, как только мы вошли в столовую. Боевики, бытовики, целители, менталисты и зельевары с артефакторами все сидели вперемешку, обедая и беседуя о том и о сём. И только некроманты сидели отдельно. «Возьми что-нибудь для меня», — попросила Джулия. «Я найду на места». «Может, и не придется», — пробормотала я, заметив, что из-за ближайшего стола нам приветливо машет красноволосый маг. Девочки покосились на меня. «Он твой друг?» — осторожно спросила Джулия. Я кивнула и слабо улыбнулась в ответ. «Что-то вроде того. Познакомились на церемонии распределения. Вы не против?» «Раз почтенный маг приглашает, будет невежливо отказаться», — ответила Джулия, поправляя зеленую мантию. Талия смущенно кивнула, и, набрав на поднос еды, мы сели за стол к боевику. «Девочки, это Илан, первый курс боевого факультета. Илан, это Джулия и Талия», — представила подруг, и маг широко улыбнулся, поцеловал каждую руку и отодвинул стулья. «Очень рад познакомиться с подругами Лии». «Взаимно», — улыбнувшись, ответила Джулия. Талия промолчала, смущенно опуская взгляд. «Знаешь ли, я в академии, все только о тебе и говорят. Поверить не могу, что ты теперь на темном факультете. Ни за что бы не подумал». «Если честно, я сама в ужасе», — вздохнув, призналась я, отпивая из белой чашки. «Ну, если что, ты всегда можешь пожаловаться нам, а мы поможем». «Даже с магистром Фаркисом?» «Ну нет, я еще хочу пожить», — отшутился маг. Так я и думала. Джулия фыркнула, расстилая на коленях платок. «Не слушай его. Если что, мы с тобой что-нибудь придумаем. Правда, Талия?» Девушка растерянно кивнула и улыбнулась. «Может, все не так плохо? Я нашла друзей, а в моей комнате живет дух, с которым всегда можно поговорить. Вот доучусь, и родители будут мною гордиться». Но мои надежды на спокойную жизнь разрушились сразу после обеда. Девочки вернулись в общежитие, а я решила сходить в библиотеку. Мне было необходимо узнать больше о том, кто я теперь. И после последней встречи я надеялась, что хранительница снова мне поможет. Библиотека встретила знакомым сумраком и тишиной. Но в этот раз я не спешила звать на помощь призрака. Кто же знал, что прогулка между книжными шкафами обернется нападением?